Глава 21. Что мне с ними нужно было делать? Вот сейчас и будешь ремонтировать. Нет проблем, разберусь. Вот только местный техник с них много что поснимал. Что с этим делать? Ремонтировать? Ты же приволок. У меня вообще не было никаких указаний, что нужно ремонтировать, а что нет. Просто был приказ отправиться на участок, я его выполнил. Мало того, отремонтировал на месте два дроида. Если эти дроиды не нужны... Можно отправить их обратно или списать. Теперь ремонтируй. Как скажешь. Остальные тоже занимаются ремонтом. После этого он ушел. Вил, я не понял, что не так? Они наверняка списаны, и запчастей к ним не найдешь. Как отличить списанные от несписанных? Запрос на месте делай. Списанные оставляй на месте. Понятно. Пришлось изрядно попотеть, пока я разобрался, что и откуда было снято. Зато полноценная картинка у меня сложилась. Хорошо, что они были все разобраны, и сложности не составило собрать из 12 три рабочих. Проверил их, почистил, смазал и передал под управление Искина. Тут же пришел Коди и проверил все три. Ничего не сказал и ушел. По остальным начал поиск в сети. Пришлось потратить много времени на поиск. Многих запчастей не нашлось новых, но были не новые. Все это я вместе с запросом на приобретение и местами, где можно приобрести нужные мне запчасти, отправил Коди в конце дня. Посмотрим, закажет он что-то или нет. Вечером по дороге к дому пришло сообщение от Марине, чтобы я купил опять какие-то экзотические продукты. Пришлось дать приличную петлю и заехать в какую-то специальную лавку, торгующую всем этим, и закупиться там. Все там было недешево. Я потратил 700 кредов на это, но привез ей, что она просила. Она снова встретила меня на кухне и готовила салатик. «Марине, что за салатик сегодня будет?» «Восстанавливающий. Тебе будут нужны силы на вечер и ночь». «Да я вроде в норме». «Мне тоже не помешает. Я сегодня даже в капсуле часик полежала после вчерашнего». «Все в порядке?» «Конечно». Салатик был сегодня, конечно, бодрящий, но тоже с усилителем потенции. Марине хотела сегодня нежности и ласки. Я тоже не возражал. Мне после этого салатика совсем не хотелось спать, и мы опять практически до утра занимались любовью. Под утро я все-таки вырубился и уснул. Как оказалось, и она тоже. Утром мы также поехали на работу разными дорогами, и она сказала, чтобы я приезжал вечером снова. Когда приехал на работу, понял, что просто засыпаю. Пришлось использовать аптечку, чтобы не заснуть. Вил также с интересом посмотрел на меня, но в этот раз ничего не сказал, а Лия даже как-то с сочувствием. Нужных мне запчастей не появилось. Коди зашел и сказал, чтобы все занимались ремонтом, и ушел. Сразу послал запрос на Искин на нужные мне запчасти и получил ответ, что они заказаны. Хорошо, будем ждать. Пока занялся ремонтом дроидов-уборщиков, к ним имелись запчасти на складе. К вечеру подошли нужные запчасти. И я сдал два отремонтированных дроида-уборщика Искину и снова поехал к Марине. Когда приехал, она сидела задумчивая и немного грустная на кухне. «Марине, что случилось?» «Все в порядке, просто сегодня третий день». «И что?» «Я взяла три дня подумать перед подписанием контракта. Сегодня последний день, и завтра мне нужно принять решение. От этого мне немного грустно». Взял ее на руки и посадил себе на колени. Она не возражала. «Если ты не хочешь, можешь ведь и не подписывать этот контракт. Что мне здесь делать?» «Не знаю. Придумай что-нибудь, у тебя с этим нет проблем. Там центральные миры и куча возможностей открываются. А что здесь?» «Не знаю, какие у тебя там возможности, а какие здесь. Если ты уже все решила, что тогда грустное? Здесь все родственники и подруги останутся, а там я буду совсем одна. Тебя вот тоже не будет». Она обняла и прижалась ко мне. Тоже обнял и погладил ее. «Тогда не уезжай, оставайся здесь. Здесь нет никаких перспектив для дальнейшего роста. Зачем он тебе нужен? Дядя ведь не вечен». «Тоже верно. Не знаю, что тебе сказать. Наверное, стоит попробовать, если не получится там, то обратно ты всегда вернуться можешь. Дядя твое место придержит для тебя. Ты что будешь делать?» «У меня нет выбора. Мне еще долго работать по флотскому контракту. Попрошу дядю, чтобы он присмотрел за тобой». «Вот этого не надо. Я лучше как-нибудь сам. Как скажешь. Что я могу для тебя сделать? Ничего. Я получил, что хотел, больше мне ничего не нужно. Ты еще и скромный вдобавок. При других обстоятельствах я была бы совсем не против стать твоей женой. Ты что? Мне же потом с ринга не вылезти. Будет толпа желающих меня побить. Для тебя это совсем не проблема. Мне с толпой твоих поклонников не справиться, слишком их много. Знал бы ты, что они только не придумывали, чтобы познакомиться со мной. Вот, а я о чем? Один мне целый спектакль разыграл в нескольких актах. Кучу кредов на артистов потратил. Представляешь, как им будет обидно, что какой-то флотский техник обошел их на повороте и выиграл главный приз? Да меня куча киллеров на выходе из управления дожидаться будет. Не переживай. Я бы тебя прикрыла. Ага, спецназ бы вызвала. Запросто. Начальник у них, кстати, тоже ко мне подкатывал. Ну вот. Он будет в первом ряду киллеров находиться и заодно прикажет, чтобы они расступились, когда будет нужно. Слушай, а что у тебя с ними произошло? Что, ты этого не знаешь? Знаю, что драка была, из-за чего непонятно. Они приезжали, забирали меня из номера. Я тогда слегка сорвался и много выпил. Тогда один из них украл мой нож. Прихожу к ним на базу на ремонт, а мой нож у него в руках. Что, крутой нож? Нож обычный, ничего особенного. Но на ламире я от скуки сделал на нем красивую гравировку. Вот я и потребовал, чтобы он его мне вернул. А он отказался. После чего мы схватились, а потом дружки его влезли. Мне тогда здорово досталось. Странно. В деле все по-другому сказано. Да они хотели кредов с меня получить. Вот и написали, что я их якобы избил. Но судья им отказал в исках. Видела и была удивлена. Знаешь, давай ужинать, я кушать хочу. «Давай, я сам голодный». Мы опять поужинали салатиком, что оставался со вчерашнего дня. Мне, честно говоря, хотелось есть хороший кусок мяса. Но ничего мясного у нас не было. Она отошла и не была такой грустной. Мы немного посмотрели панели, потом подействовал салатик, и у нас состоялась еще одна ночь бурного секса. Утром мы расстались и, как обычно, поехали разными дорогами в управление. Вечером гостья она меня уже не пригласила. С одной стороны, немного грустно, а с другой, я был рад, что все закончилось. Очень хотелось спать. И если бы не бодрящий укол аптечки, точно уснул на работе. Даже это не помогало. Все равно чувствовал себя уставшим. Ей было проще. Она наверняка в капсуле днем лежала. За день кое-как собрал одного дроида и передал его Искину. Вечером я просто доехал до ближайшей гостиницы и рухнул на койку. Заснул еще в полете на нее. Проснулся от навязчивого жужжания, которое не прекращалось. Это будильник, и мне пора было уже идти на работу. Оказалось, я проспал почти 14 часов. Сделал себе бодрящий укол аптечки, позавтракал и поехал на работу. У рабочего стола меня дожидался дроид-доставщик. Я приложил палец и получил доставку. Вначале подумал, что это привезли какую-то запчасть для дроида, и оставил ее на столе. Пока я послушал, о чем болтали Вилл с Лией. Оказалось, ночью обокрали одного из начальников участка, причем вынесли все прямо из его рабочего сейфа у него в кабинете. Вилл считал, что здесь явно приложил руку кто-то из своих. Ведь доступ в кабинет ночью не было ни у кого, даже своих, а код от сейфа вообще никто, кроме начальника, не знал. Да и где расположен сейф, знали единицы из своих. Вначале я подумал, что взломали Искин. Потом понял, что это мог сделать только хакер моего уровня, и то не факт, что получится. Слишком хороши защита и мощный центральный Искин. Значит, как-то обошли, попали в кабинет по-другому. Мало того, ведь нужно знать 20-значный код сейфа или уметь его взломать. Ведь подбором такой сейф не вскроешь, он сразу заблокируется. Вилл считал, что сейчас проверять будут всех, кто там побывал, в том числе и техников. А там были и он, и Лия. Я, слушая их, повернулся спиной к выходу и не заметил, что в мастерской уже находится Коди и тоже слушает их. «Никто вас не тронет. И так понятно, что вы там ни при чем». «Не знаю. Совсем в этом не уверен», — ответил Вилл. «Так, все, работаем. Блесс, что у тебя такое на столе?» «Не знаю. Только что дроид привез. Наверное, запчасть какая-то. Я не распаковывал еще». «Странно. Я вроде еще ничего не заказывал». «Тогда не знаю. Распаковывай, что там». «Как скажешь». Я развернул упаковку с небольшой коробочкой внутри. Когда я ее открыл, внутри лежал нож, и не дешевый. На нем была красивая гравировка с надписью «На память». Я сразу понял, от кого это. «Понятно. Значит, подписала контракт. Вот будет разочарование для многих здесь». Самая перспективная невеста вышла замуж и улетела. Я задумался и совсем забыл о Коде. «Что это?» «Нож. Откуда он взялся?» «Дроид недавно доставил». «Я же запретил в рабочее время что-то сюда заказывать и доставлять». «Да, но его доставили еще не в рабочее время». «Зато сейчас рабочее время, поэтому займись работой». «Как скажешь». Убрал подарок в рюкзак и начал работать. На обеде все хотели посмотреть, что за нож я приобрел. Почему-то все решили, что это моя покупка. Пришлось достать из рюкзака и выложить на стол. Все трое покрутили его в руках. «Достойная вещь». «Что за надпись странная?» — спросил Шурт. «Это подарок приятелю». Лия при этом только улыбнулась мне, а я ей. Когда мы вышли из помещения, Лия немного притормозила меня, а Вил с Шуртом ушли вперед. «Вы что, расстались?» «Лия, что ты говоришь?» «Нет, конечно». «Тогда что значит этот подарок?» «Скоро все узнаешь». «Наверняка скоро станет известно, что она вышла замуж, но пускай это Лия узнает не от меня». «Вот только мне сейчас нужно сделать ей ответный подарок. Она создала для меня большую проблему, что ей теперь в ответ подарить?» Пока дроиды собирали очередного лабораторного дроида, я искал варианты в сети. Мне пришлось перелопатить кучу разных вещей. Вдобавок еще выяснилось, что нож совсем непростой и стоил 2000 в сети. Кредо у меня были, и вечером в гостинице я приобрел себе мимикрирующий чехол для него, а потом подумал и взял ей в подарок такой же чехол и небольшой женский стилет к нему. Потом случайно наткнулся на прикольную игрушку и тоже заказал ее. На работу я приехал на час раньше, когда еще никого не было в мастерской. Долго думал над гравировкой и сделал дроидам надпись на ручке: «Не грусти, все будет хорошо». Упаковал коробочку и заказал доставку ей на работу. Через 10 минут приехал дроид-доставщик и увез все это ей. Как только начали работу, пришло сообщение от нее: «Спасибо за подарок». Ответил: «И тебе спасибо за подарок». Честно говоря, я поначалу думал, что она избалованная дамочка. Но это оказалось совсем не так. К вечеру смог собрать еще 3 лабораторных дроида и передать их Искину. Остальные 4 штуки не было смысла восстанавливать, от них остались практически голые корпуса. Как обычно, вечером зашел Коди и проверил все, что я отремонтировал. «Ну а эти 4 почему не сделал?» «У меня закончились запчасти». «Закупишь запчасти к ним и сделаю, вот только не вижу смысла в этом, их проще списать». «Это не тебе решать». «Конечно, не мне». Он осмотрел каждый и ушел. Похоже, он, а скорее всего вышестоящее начальство, куда-то решило пристроить их. Ведь, как я понял, они уже все списаны. Не успел я выйти из управления, как пришел приказ завтра утром прибыть на спецоперацию. Я так сильно удивился, что остановился посреди коридора. А Шурт шел за мной и налетел на меня. «Ты чего, Блесс?» «Да так, не обращай внимания». На улице Вилл с Шуртом разошлись, а Лия осталась. «Блесс, это правда?» «Лия, о чем ты? Что Марине замуж вышла?» «Не знаю». «Что ты так на меня смотришь?» «Да просто любопытно». «Лия, посмотри на меня. Кто я и кто она?» Она по-прежнему подозрительно смотрела. «Что? Я правда не знаю, так это или нет. И не за меня это точно». «Вроде не врешь». «Не вру». «Тогда за кого?» «От кого ты узнала, у того и спроси. Там ничего не понятно». «Я точно ничего не знаю». «И подарок появился у тебя просто так?» «Ли, это не связанные вещи». «Все равно все скоро выяснится». «Не сомневаюсь». Мы разошлись своим байком, а я шел и совсем ничего не понимал. Если она вышла замуж, то что за спецоперация назначена на завтра? Может, прощальный вечер? Не успел сесть на байк, как почувствовал опять дрон рядом. Последние дни его не было, и я думал, что все успокоилось, и с меня сняли наблюдение. Но сегодня опять появился. Утром, когда я поехал на спецоперацию, он снова следовал за мной. Заехав во двор дома, сразу узнал байки у входа. Это была не Марине, а Рина Зари. Так и оказалось, в доме были только они. Что случилось? «Ничего, просто мы хотели побыть с тобой, и не только. Вы не боитесь после того, что было в прошлый раз?» «Все в порядке. Мы уже все проверили, нужно только проверить тебя. Проверка, как и в прошлый раз, выявила пару жучков на мне, а также, что на мне надета куча ненужной одежды. До вечера мы были вместе, и они все время пытались осторожно выяснить, что у меня с Марине. Пришлось изворачиваться, чтобы не проболтаться ни о чем. А они меня зверски пытали в кровати. Вечером, когда я добрался до гостиницы, проверил почту. Там было прощальное письмо от Марине. Она попрощалась и написала, что сегодня улетает к мужу в центральную систему. Хотя она не написала мне, когда и откуда улетает, но, похоже, дядя опасался, что я могу это выяснить и приехать попрощаться с ней, и подстраховался, организовав мне эту спецоперацию. Так я и ответил, пожелав удачи на новом месте. Ответа не получил, значит, она уже улетела. Было немного грустно, что не удалось попрощаться с ней. Хотя она могла и на работе подойти и попрощаться.